24 мая 1982 года, Нью-Йорк. Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология, есть нечто вроде коммунистической партии, секция внутреннего порядка. В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки. В зоне есть школа, есть понятие карьеры, успеха. Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений. Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными. Хотя родственники есть далеко не у всех, а на особом режиме тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем. Жены нашли себе других поклонников, дети настроены против своих отцов, друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире. Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними. Чрезвычайно. Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас Бог смеяться над этими письмами. Их читают вслух. Незначительные детали преподносятся как форменные сенсации. Например, жена сообщает: «Ленька такой настойчивый, кол по химии схватил». Счастливый отец прерывает чтение: «Ишь ты, кол по химии». Его физиономия растягивается в довольной улыбке, и весь барак уважительно повторяет: «Кол по химии, это тебе не хрен собачий». Иное дело переписка с заочницами. В ней много цинизма, притворства, рисовки. Такие письма составляются коллективно. В них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств, изъявляют горячее желание вернуться к созидательному труду, сетуют на одиночество и людскую злобу. В зоне есть корифеи эпистолярного жанра, мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное начало лагерного письма к заочнице. «Здравствуй, незнакомая женщина, а может быть, девушка Люда. Пишет тебе бывший упорный домушник, а ныне квалифицированный водитель лесовоза Григорий. Карандаш держу левой рукой, ибо правая моя рука гноится от непосильного труда». Переписка с заочницами фальшива и вычурна, но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство. Очевидно, заключенному необходимо что-то, лежащее вне его паскудной жизни, вне зоны и срока, вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе, хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света, какой-то предмет бескорыстной любви, не слишком искренней, глупой, притворной, но именно любви. Притом, чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции. Отсюда то безграничное внимание, которым пользуются лагерные женщины. Их, как правило, несколько в зоне. Работают они в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии и медицинской части. Помимо этого, есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся в лагерь. Здесь каждую, самую невзрачную женщину провожают десятки восторженных глаз. Это внимание по-своему целомудренно и бескорыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама недосягаемость ее, а положение вольной женщины делает ее практически недосягаемой, определяет чистоту мыслей. «Ты посмотри», — говорят зэки, — «какая женщина! Уж я бы подписался на эту марцефаль». Тут упорно существительное. Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует умами женщина как факт. Женщина как таковая является чудом. Она Марцефаль, то есть нечто загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном. Зэки крайне редко посягают на вольных служащих женщин. Во-первых, это безнадежно. Чересчур велика социальная пропасть. Кроме того, это не главное. Гораздо важнее культ, мечта, наличие идеала. При этом воображаемые амуры с женой начальника лагеря – одна из распространенных коллизий местного фольклора. Один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества. В этом почти фантастическом сюжете есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о социальном возмездии. Что-то подобное случается и на воле. В Таллине у меня был приятель Эйно Рип. Ему удалось соблазнить жену эстонского министра культуры. Она была косоглазой настолько, что посторонние люди в ресторане спрашивали: «Что вы на меня так смотрите?» Тем не менее, Рип ее обожал. Рип самоутверждался, обладая женой партийного функционера. Истязая эту женщину, Рип переживал мгновение социального торжества. Рип говорил мне: «В ее лице я уделал проклятый советский режим». Вернемся к нашей рукописи. Осталось 4 разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы глупо, восстановить их невозможно, поскольку забыто главное, каким был я сам. В общем, смотрите.